Глава 59. Гроза. О нет. Прошептала я, делая шаг сквозь пустую арку. Но и так и осталась на площади. Нет. Только не это. Этого не может быть. Я чувствовала, как паника накрывает меня. Застрять на ночь в незнакомом городе. Что может быть хуже? В это время все лавки уже закрыты. А таверны и трактиры... Даже моя бесстрашная бабушка говорила, что это не то место, куда стоит ходить юным девушкам. Мало ли магов под эльфийским вином, да чертовой настойкой. Вот только и ночевать на улице не выход. Вздохнув, я повернулась к воде и провела по поверхности рукой. Она пошла рябью, а когда успокоилась, я увидела его лицо. На миг я подумала, что мне показалось. Но, обернувшись, я поняла, что не ошиблась. «Магистр?» Удивленно спросила я. Василий стоял в шаге от меня. Он подошел неслышно, как будто только вышел из портала. «Что вы здесь делаете?» «Ваши друзья сказали, что вы не вернулись в академию и забеспокоились. Я воспользовался связующим переносом. К сожалению, портал в академию уже закрыт. И не откроется до полудня. Поэтому мы застряли здесь вдвоем. Простите. Я заблудилась и не успела вернуться вовремя. Виновато опустив голову, я плотнее укуталась в мантию. К вечеру начало холодать. Поднялся ветер, и небо заволокло тучами, которые грозили перерасти в ливень. Магистр поджал губы. А затем подал мне руку, помогая подняться на ноги. «Из-за новых ограничений сейчас я не смогу открыть портал в Академию. Но если не возражаете, я бы хотел ночевать под крышей». Сделав пас рукой, он открыл портал и выжидающе посмотрел на меня. Если у меня и были сомнения насчет того, стоит ли идти куда-то с деканом в такой час, то все они развеялись. Когда вверху выразительно громыхнуло. Даже Фейри знает, что в грозу на улице небезопасно. Пройдя через портал, мы оказались в той же комнате, куда магистр перенес меня после последнего нападения. Я сразу узнала мебель и этот вид из окна. Похоже, гроза еще не добралась сюда. Но уже ночью капли дождя застучат по стеклу. «Вы, наверное, голодны?» Вопрос магистра отвлек меня от рассматривания города. Там за окном были видны десятки домов, расположенных в 10 шагах друг от друга. Почему-то это заставило меня улыбнуться. Может, все дело в том, что большинство адептов считают, что магистр живет на отшибе какой-нибудь глуши, где не растет даже трава. «Я попрошу накрыть нам на стол». За этой дверью находится уборная. Если понадобится что-нибудь еще, зовите Марту. «Марту?» – переспросила я. Стоило мне сказать это, как из воздуха появилась пухленькая брауни с ярко-голубыми глазами и коричневыми волосами, прикрытыми зеленым платком. Бабушка рассказывала, что это домашние духи, совсем как домовые. «Хозяин, вы вернулись? Добро пожаловать!» Брауни улыбнулась Василиску, а затем перевела теплый взгляд на меня. «И с вами, Лидия?» «Да, Марта». Магистр кивнул и улыбнулся. «Лиалия будет нашей гостьей сегодня и останется до завтрашнего полудня. Прошу, подготовь ей спальню и обеспечь всем необходимым». «Здравствуйте. Зовите меня просто Лия». Коротко представилась я. Она мне понравилась, и я не стала представляться полным именем. «Ах, какое имя!» Искренне восхищенно вздохнула Брауни. «Зови меня Марта, девочка. Вы, наверное, голодны? Сейчас я живенько на стол накрою и все подготовлю». И прежде чем магистр или я успели что-либо сказать, Брауни с лобком растворилась в воздухе. «Она очень хорошая. Тихо заметила я. Да, это так. Хрипло ответил Василиск. Марта заботилась обо мне с самого детства. Последовала пауза, а затем магистр отвернулся к двери. Столовая на первом этаже. Не думаю, что вы снова заблудитесь. Больше не говори ни слова, Василиск вышел из комнаты и оставил меня одну. И нет бы обидеться, но почему-то вновь захотелось улыбнуться. Пусть я и заблудилась, так ничего и не купила, и не успела вернуться в академию. Магистр снова появился тогда, когда был нужен, чтобы выручить меня. Повернулась к другой двери, которая, судя по словам магистра, вела в уборную, и решила привести себя в порядок. Недолго думая, скинула мантию и повесила на крючок возле двери. Волосы расчесала небольшим гребешком и заплела свободную косу на бок. Умывшись, я поправила платье и спустилась вниз. Марта все хлопотала, накрывая на стол, но магистра так не было. И я вежливо поинтересовалась у Брауни, не нужна ли ей помощь. Она удивленно повернулась ко мне и, приложив руку к щеке, смущенно махнула рукой. «Что ты, это моя работа. Присаживайся, душенька, хозяин скоро спустится». Я неуверенно помялась в дверях где-то с минуту, а затем поджала губы и заняла место за столом. Я чувствовала себя неудобно из-за того, что Марте приходится хлопотать поздно вечером из-за меня. Но предложить свою помощь снова не решилась. Вдруг обижу. Когда за стол опустился последний прибор, за окном прогремело. Брауни подошла к нему и, отодвинув занавеску, покачала головой при виде серого неба. Где-то там, вдалеке, сверкнула молния. И я непроизвольно сжала кулаки, чувствуя, как пробуждаются неприятные воспоминания. «Кажется, и здесь будет гроза. Хорошо, что вы вовремя вернулись. Несладко придется тем, кто сунется на улицу в такую погоду». Со стороны лестницы послышались неторопливые шаги, и мы обернулись. За время отсутствия магистр успел переодеться в свободную рубаху и штаны. В отличие от меня, он оставил волосы свободно спадать на спину. «Я не опоздал?» Мягко спросил он. Я стыдливо опустила взгляд. «Ну что вы, хозяин, вы как раз вовремя!» Радушно заверила Брауни. «Я пойду, не буду вам мешать. Если что-то понадобится, только хлопните в ладоши». И улыбнувшись, Марта исчезла с хлопком, как и в прошлый раз. «Что ж, приятного аппетита, Лелия!» Пожелал Василиск, присаживаясь напротив меня. А я, наконец, подняла взгляд выше, на угощенье. Я ожидала увидеть одно, или, если повезет, пару блюд без мяса. Но их оказалось гораздо больше. Всевозможные салаты, рагу и даже блинчики с вареньем. «Но как вы узнали?» Удивленно спросила я. Ведь Василиски, в отличие от Фейри, мясом не брезговали. И даже очень охотно употребляли его в пищу. Магистр улыбнулся, разрезая сочный стейк. «Когда ваша бабушка растила меня, я узнал, что Фейри не едят мяса. Я сказал об этом Марте. Хотел убедиться, что вам не придется выбирать между кашей и салатом». Он выразительно посмотрел на меня, и я не смогла сдержать улыбки. Я не помнила такой заботы с самого поступления в академию. «Спасибо вам. Если бы не вы...» Сказала я, а затем вздрогнула. Прогремела совсем близко, и началась гроза. Василиск сделал пас рукой, и дом окутала тишина. «Думаю, так будет намного лучше. Ешьте, Лелия, пока не остыла».